и лунный свет сквозь сирень на полу. У этой истории свои повороты, у этой истории нету конца. Время сквозь веки течет лунным светом, стекает по высохшим доскам крыльца. Ломаются грани искристым туманом, течение мысли стало легко от образа к образу, цветы и поля мягко светят покоем лица. У этой истории свои повороты, у этой истории нету конца. Время сквозь веки течет лунным светом, стекает по высохшим доскам крыльца. Тонкие струны натянуты небом, золото льется в ладони, блеск глаз, и вытекая серебряным светом, время до счастья тебе в этот час. У этой истории свои повороты, у этой истории нету конца. Время сквозь веки течет лунным светом, стекает по высохшим доскам крыльца. Полный покой. Время сквозь веки течет лунным светом.